Глава 149. Морские песни. Глупость это, конечно, что можно под шумок проскользнуть под носом у американских поисковиков. Современная техника способна одновременно отслеживать тысячи целей. Вряд ли в теперешнее время на всем земном шарике наберется столько подводных лодок. Разве что они пустят свободное плавание сразу все наличные торпеды. Но как тогда их уместить в сравнительно малой акватории? И тем не менее некоторое отвлечение, наверное, имеет место. Ведь, чтобы сбросить очередную ракетную торпеду, надо куда-то подлететь, ну хоть развернуться в необходимом ракурсе. И понятно, бортник не наглеет, он не прет полным ходом, как давешний командир шейха Акбар Али. Будем надеяться, что все-таки какой-нибудь араб, а не соотечественник. Конечно, все люди братья, но все же. Да и не так обидно. Можно списать на всегдашнее азиатское разгильдяйство. Пусть русская удаль поэкономится. Например, для случая с Индирой Ганди. Однако думать о таком нельзя. И 100%, что натруженные бортовые компьютеры Янки уловили запросный сигнал Ганди, хоть он и узконаправленный и сверхуплотненный, и замаскирован под фоновый радиошум. И, значит, процентов эдак 98, что сейчас они уже ведут поиск. Хуже того, может, им надоело играть в поддавки, ибо ордер приблизился, и за ошибку прибольно дадут по шапке. И, следовательно, теперь не будет никакого предупреждения в виде направленного акустического удара. Тихо и бесшумно начнет наводку аккуратно опущенная в воду торпеда, ориентируясь не по отраженному импульсу, а по индивидуальному почерку Индиры. И пойдет вслед вслед, а может быть встречно. Но глупость, не может этого случиться. Уж торпеду мастер-эхолокаторщик Юрий Синичук почует издалека. Точнее, почует чудо-техника, ну а он идентифицирует на фоне любых отвлекающих шумов. Однако кое-что в погруженном во мрак американизации мире изменилось и в пользу русской лодки Индира Ганди. Например, мы знаем, на каком расстоянии находится сейчас боевой ордер Янки. Ведаем построение составляющих тот ордер корабликов. Располагаем скоростными и прочими характеристиками. А еще изначально в курсе мы, что 100-тысячетонному гиганту Кленси с его скоростью 40 миль в час не нужно менять галсы в ловле ветра для пуска самолетов. И, кроме всего, сверху нам доложено, что в этом районе зависли аж два снеера. И, следовательно, янки не шутят, ибо боевых патрульных дирижаблей-гигантов у них пока вообще немного. И уж ясно, что если два здесь, а на каждом, как водится, 10 беспилотных поисковиков и носителей торпед, то именно сюда, в просмотренную зону, направится авианосный эскорт. И, кстати, еще мы в курсе, что идет в этом же направлении штатовский корабельный конвой. И там, среди прочего, большая десантная штуковина. Старичок класса S6. 40 тысяч тонн, 20 вертолета-самолетов «Оспрей», 200 единиц боевой техники и около 2000 мужичков-десантников. На суше силище немного меньшее, чем оснастка Тома Кленси. И какой же вывод? Идем дальше, пока нас не остановили. Или покуда не будет наклевываться полный верняк. Конечно, в обычных обстоятельствах один в поле не воин, по крайней мере против такой армады. И потому надеемся, еще раз надеемся, что, хотя американцы почти наверняка знают, что мы здесь, они глаза выпучат, когда поймут, что у нас было, а пока еще есть внутри. Хотя все может случиться. Из пояснений центра. Применение ядерного оружия уже имело место. Кленси не уничтожен, но поражен.